мне уже поздно глотать бальзам. В твоих глазах черти танцуют самбо, и я уже сам, блин, и без ансамбля уже сползаю к твоим ногам. Вот история любви. Хватай и ага, ага, ага. Бум, шака, така, така, бум, сеньорита. Бум, шака, така, така, бум, танцерита. Рвутся тунгусские метеориты. Бум, бум, бум, и твое сердце открыто. Бум, шака, така, така, бум, сеньорита. Бум, шака, така, така, бум, танцерита. Рвутся тунгусские метеориты. Бум, бум, бум, и твое сердце раскрыто. В твоих глазах черти танцуют румбу. Вот уже джинсы летят на тумбу, и вот уже соседи кричат, что за шум, блин. В твоих глазах черти заводят тусу, и вот уже по полу рассыпаны бусы. Веселый народ тунгусы. Вот история любви. Хватай и ага, ага, ага. Бум, шака, така, така, бум, сеньорита. Бум, шака, така, така, бум, танцерита. Рвутся тунгусские метеориты. Бум, бум, бум, и твое сердце открыто. Бум, шака, така, така, бум, сеньорита. Бум, шака, така, така, бум, танцерита. Рвутся тунгусские метеориты. Бум, бум, бум, и твое сердце открыто. Дружим с тобой в грязном танце, никому не оставляешь шансов. И снова ты так смотришь на меня, и я теряю над собой контроль, ма. И видишь, что же происходит с нами, как при цунами, маме все теряю под ногами. Вот история любви. Хватай, ага, ага.